Глава 6. Постель из травы у Ферлина получилась отменная. Джека не предполагал, что заночует на земле в таких условиях. Навалив на себя травы, он скоро согрелся. «Ферлин, а откуда у тебя это ружье? Ты его с войны принес?» «Нет, мое ружье осталось в части, где я служил». «А у тебя было такое же?» «Нет, поновее». «А это что, старое?» «Конечно, старое. Ему уже лет 200». «200?» Поразился Джек и даже привстал. «А чего ты удивляешься? У нас все дома собраны из старых железяк. Большая часть автомобилей выкопана из заваленных когда-то складов и гаражей. Пол материка кормится, передавая эту рухлядь. А вспомни минотуритовую лихорадку». «Ну да, в общем-то», — согласился Джек. «Но одно дело всякие ржавые железяки, это я понимаю, они и выглядят-то старыми. А твое ружье, оно же совсем новое». «Это сейчас оно выглядит как новое, потому что я над ним поработал и привел в порядок. А прежде выглядело похуже. Пластик пришлось весь поменять, да и смазка за столько лет почти окаменела. В общем, работы было много». «Но хоть патроны-то новые?» «Скажем так, патроны поновее лет на 50». «То есть?» Снова приподнялся на локте Джек. «То есть патронам 150 лет». Воцарилось молчание. Джек не особенно разбирался в оружии, но и он прекрасно понимал, что отправляться на охоту, где есть возможность сделать только один выстрел, нужно лишь с безупречно подготовленными боеприпасами. «А если осечка?» – спросил Джек. «Не будет осечки». «И ты так просто говоришь о патронах, которым 150 лет?» «Старые, там только гильза и железка, в смысле пуля. А стартер я перебрал и поставил новый кварц. Порох перекристаллизировал». «Как это?» «Ну, от времени у него меняются свойства. Чтобы это поправить, его растворяют в чистой воде, потом выпаривают, и порох становится как новый. Правда, он от этого мельчает и сгорает быстрее». «И что?» «Выстрел происходит резче. Баллистика пули меняется. Но это можно учесть или добавить в порох сахарную пудру. Она замедлит горение». «А ты добавлял?» «Добавлял». Джек откинулся на спину и вздохнул, глядя в звездное небо. Где-то там, на далеких планетах, которых отсюда даже в бинокль Ферлина было не разглядеть, разворачивались громкие баталии корпоративных армий, и солдаты получали огромные деньжища. Да, некоторые из них гибли, но об этой стороне медали Джек предпочитал не думать. На болоте ударила хвостом игуана, погнавшаяся за гигантской лягушкой. Слышно было, как добыча стремительно убегала, отчаянно молотя по воде ластами, а игуана передвигалась редкими шумными прыжками. Потом все стихло. Было непонятно, поймала она лягушку или нет. «Скажи, Ферлин, а много ли солдаты денег получают? Какое у них жалование?» «Это по-разному». «Ну вот ты, сколько получал, ну скажем, в самом начале?» «Первые полгода 800 лир, потом больше». «Не, ну правда!» Джек снова приподнялся, хотя лицо Ферлина в темноте видно не было. «Правда, расскажи, мне же интересно!» «Интересно?» «Ну, на самом деле, мне же нужно знать это наверняка!» «А что, разве в деревне еще не знают?» По тону Ферлина Джек понял, что тот улыбается. «Кто говорит 1500, кто 2, а кто и 4? Кому верить-то неизвестно». Когда бронебойщиком служил, получал 1400. Ух ты! А когда перешел в механики, то до 2,5 выходило, в зависимости от переработки. 2500 лир! Повторил Джек и замолчал, не в силах совладать с эмоциями. От всего услышанного у него даже пятки зачесались. Да, он слышал всякие цифры и много раз. В деревне считать солдатские деньги было любимым делом. Но одно дело – деревенские болтуны, и совсем другое – человек, который получал этакие деньжища в собственные руки. «А сколько ты всего служил?» 4 года и 2 месяца. Чтобы закрыть 5-летний контракт, чуть-чуть не хватило. Тогда была бы большая пенсия? Да, была бы приличная пенсия. И не пришлось бы вот так на такую охоту выходить. Послушай, но ведь за 4 года у тебя должна была скопиться огромная сумма. Ведь тебя там кормили и одевали, и жить было где. Куда же подевались все эти деньги? Ферлин ответил не сразу. Должно быть, ему эта тема совсем не нравилась. «Видишь ли, приходилось много тратить на развлечения». «Но какие ж на войне развлечения? Ты что, в кино, что ли, ходил? В чайную? Там столько не потратишь». «В чайной не потратишь». Но когда твоя часть выводится с переднего края и отправляется на отдых, появляется много соблазнов, против которых солдату трудно устоять. «Ты выпивал?» Произнесено это было с такой наивной непосредственностью, что Ферлин даже головой покачал. «Ну как рассказать этому юнцу, проведшему всю жизнь на хуторе в пустоши, чем занимались солдаты на отдыхе?» «Да, Джек, выпивал, и немало». «Ну, допустим. Однако на это ж тоже много денег не уйдет, Ферлин. Что ты еще делал?» «Слушай, а не пошел бы ты куда подальше, дружок?» Начал сердиться Ферлин. «С чего это ты решил мне тут допросы устраивать?» «Я вовсе не пытаюсь выведать все о твоих и, может, не самых лучших поступках, Ферлин. Но пойми, я должен знать, что меня ожидает на службе. Если ты совершил ошибки, скажи мне, тогда я смогу их избежать». Неожиданно в темноте возник какой-то странный звук, как будто великан дул в большой медный горн. Звук был жутковатый и какой-то сказочный. Джеку даже показалось, что гудение горна приближается, и он легко представил парящего над болотами великана, которого ветром несет на юг. «Холмы он не перелетит», – подумал Джек, увлекшись этим образом. «Обязательно застрянет, либо за скалу зацепится, к примеру, за тюльпан». «Слышишь сирену?» – спросил Ферлин и разом разрушил сказочную иллюзию. «Что? Сирену? Это разве сирена?» «Сирена! На станции связи включается, чтобы весь ее персонал прошел в укрытие перед передачей». «Передачей чего?» «Передачей информации. Это станция глобальной связи корпорации «Крафт». Она может связываться с другими такими станциями на огромном расстоянии». «А почему она здесь? Почему именно в нашей глуши, а не где-нибудь возле большого города?» «Ее нельзя ставить где попало. У нее должны быть определенные координаты. Иначе она не сможет синхронизироваться с другими станциями на других планетах или со спутниками. И она здесь не одна. Станции стоят цепочкой через каждые 30 километров и тянутся через весь материк». «А на море как?» «Не знаю. Может быть, плавающие острова или платформы». Они помолчали, прислушиваясь к сирене, которая гудела минуты 3, а потом замолкла. Внезапно черную ночь распорол яркий и сине-белый луч, который сверкнул над станцией и погас. А спустя несколько мгновений, пораженные увиденным, Джек и Ферлин услышали удар, похожий на раскат грома.